Глава 5. Ранее. Вы когда-нибудь думали, каково было бы вернуться туда, где протекало ваше детство, и увидеть все заново, но уже взрослым взглядом? Будет ли все выглядеть так же, как в детстве? Или вы поймете, что мир уменьшился, точно отражение в зеркале заднего вида, но уменьшился не потому, что стал другим, а потому, что вы не остались прежними? В моих мыслях грохочет с механическим лязгом черные кованые ворота, захлопываясь за моей спиной. «Дорогу осилит идущий. По-другому в этой жизни ничего не добиться», — говорит бабушка и кладет свою теплую руку мне на спину, подталкивая идти по обсаженной розовыми кустами тропинке к поместью Гримторпов. «Это точно не какой-нибудь музей?» «Это частная резиденция, моя дорогая», — говорит бабушка, хотя я с трудом назвала бы ее чьим-либо домом. «Почему?» «Скоро сама поймешь». По пути я протягиваю руку и прикасаюсь к мягким атласным лепесткам великолепных кроваво-красных роз. «Осторожно», — говорит бабушка, — «всегда бойся шипов». И я убираю руку, чтобы снова взять ею бабушкину. «В поместье есть другие горничные и работники?» — спрашиваю я на полпути. «Уже нет. Большинство их были уволены. Остались садовник и охранник. Последний сидит в сторожевой башне у ворот. Внутрь самого дома, хоть он и огромен, не пускает почти никого. Теперь я чуть ли не единственная, кому это дозволено». «Чуть ли не единственная?» «Дело в том, что в поместье не бывает многолюдных сборищ. Гримторпы держатся особняком». «Лучше и быть не может», — говорю я. «Скоро ты познакомишься с миссис Гримторп. Ее нужно слушаться беспрекословно. А вот мужа ее, мистера Гримторпа, почти не видать, за исключением тех случаев, когда он все-таки напоминает о себе. Меня охватывает жуткая дрожь, когда я представляю зловещий туман, привидение, полуневидимку. Он призрак?» «В некотором смысле», — усмехается бабушка. «Он писатель, который по большей части сидит взаперти в своем кабинете. Миссис Гримторп убеждена, что его скверный характер — признак творческого гения, и что ее муж выше нас, простых людей. Поэтому и ему, и ей мы должны угождать без лишних вопросов. Что бы ты ни делала, Молли, не вмешивайся в его творческий процесс. Советую держаться от него подальше, так как этот человек сравним с троллем, чья меланхолия в мгновение ока сменяется дьявольской злобой». В моем воображении рисуется новый образ этого человека. Он толст, волосат, сгорблен и живет под мостом, плотоядно глядя красными глазами-бусинками. «А миссис Гримторп?» — с надеждой спрашиваю я. «У нее есть дети?» «Нет, она посвятила свою жизнь уходу за мужем и защите его доброго имени». «Но детей она хотя бы любит?» «Очень сомневаюсь», — отвечает бабушка, «и вскоре мы выясним это наверняка». Мы одолели длинную извилистую тропу и теперь стоим перед огромной входной дверью с грозно выглядящим латунным молотком в форме головы разъяренного льва. «Ну, вперед», — говорит бабушка, а я своей крошечной ладошкой беру тяжелый молоток и дважды ударяю по твердой деревянной поверхности. За дверью слышен стук каблуков, проворачивается дверная ручка, я юркаю в безопасное место под руку бабушки. Дверь распахивается со скрипом, являя нам женщину примерно бабушкиного возраста и роста с вытянутым лицом и тонкими неулыбчивыми губами. Тут я впервые вижу, как бабушка ставит одну ногу за другую, опускает глаза и делает книксон. «Флора?» — сурово произносит женщина, ее голос потрескивает, как потертая грампластинка. «Это что такое?» Я жмусь к бабушке, едва прищур этой женщины настигает меня. «Это Молли, моя внучка», — твердо и уверенно произносит бабушка. «Я смиренно прошу разрешения оставить ее здесь на день». «Здесь это где?» «Мэм, сегодня в ее школе произошел неожиданный казус. За Молли некому присмотреть, пока я на работе, и я прошу, разрешите ей побыть здесь до конца моей смены. Она умная девочка и совсем не шумная. Она мое сокровище». Миссис Гримторп фыркает, затем прикладывает тонкие пальцы ко лбу, словно эта просьба вызвала у нее жуткую мигрень. «Горничная просит хозяев побыть няньками. Смешнее не придумаешь. Она качает головой. «Сегодня я расщедрюсь, так уж и быть, но знай, всему есть предел. И предел моего благоволения наступит в 5 часов пополудни». «Благоволение. Благоволение. Что значит доброта, бескорыстие, милосердие?» С этими словами я делаю книксон, опустив голову, совсем как бабушка, пару минут назад. «Что-то было?» — спрашивает миссис Гримторп. «Проверка правописания», — объясняет бабушка. «Она никогда не ошибается». Глаза миссис Гримторп, как черная дыра, затягивают мой взгляд. «В этом доме существуют правила, юная леди, и ты будешь соблюдать их все». «Я люблю правила», — отвечаю я. «То-то же». «Правило первое. Дети должны быть на виду, но при этом помалкивать. Уточню, потрудись, чтобы тебя было не видно и не слышно». Я киваю и боюсь заикнуться, что уточнение противоречит самому правилу. «Правило номер два. Не визжать, не кричать, не ныть, не бегать, не издавать ни звука». Я снова киваю. «Правило номер три. Ни при каких обстоятельствах нельзя докучать мистеру Гримторпу. Благосклонности от него не жди, да и от меня тоже. Нет ничего важнее его литературной деятельности, и никто не должен мешать его работе. Ты меня поняла?» Я киваю в третий раз, мои пальцы крепче сжимают бабушкину ладонь. «Молли исключительно вежлива и умеет себя вести», — говорит бабушка. «Она будет рада тихонько посидеть в гостиной». «А что, если она захочет развлечься?» — спрашивает миссис Гримторп. «Безделье — мать всех пороков, и мне не нужно, чтобы девочка от скуки громила дом». «Мое богатое воображение — само по себе развлечение», — отвечаю я, слишком поздно понимая, что только что нарушила правила, и добавляю «мэм» в надежде, что это сгладит мою ошибку. Миссис Гримторп вздыхает, а затем отходит в сторону и позволяет нам переступить порог. Холл поместья величественнее всего, что я когда-либо видела. Пол здесь из полированного черного мрамора с инкрустацией в виде сложных геометрических узоров, а лестница, ведущая на второй этаж, сделана из темного дуба. В напольном зеркале на стене слева от меня отражается мое потрясенное лицо. Рама его так сильно позолочена, что все зеркало напоминает волшебное из Белоснежки. Когда я задираю голову, потолок оказывается настолько высок, что по шее бегут мурашки. Над головой на невероятной тонкой нити висит, сверкая, современная люстра из 1000 осколков снежного хрусталя. Дальше по коридору на стенах развешаны картины, и они действительно такие, как рассказывала бабушка. То не изображение знакомых мне фигур, а смелые абстрактные цветовые пятна, будто брызнувшие на холст, а не вышедшие из-под кисти. Миссис Гримторп с глухим стуком закрывает за нами дверь. «Я устрою тебя в гостиной, Молли», — говорит бабушка. «Можешь пока помочь мне с вышиванием. Здорово же». «Быстрее приступай к работе, Флора», — командует миссис Гримторп. «Окна зимнего сада сами себе не отмоют». И она разворачивается на каблуках, чтобы, цокая ими по коридору, исчезнуть в таинственной глубине поместья. Бабушка легонько похлопывает меня по плечу и ведет сквозь двойные стеклянные двери в ближайшую огромную комнату справа от нас. «Вот и гостиная», — объявляет она. «Когда я озираюсь, у меня кружится голова. Взгляните на эти кресла с высокими спинками королевского синего цвета, на декоративную лепнину, похожую на глазурь для торта, на классические полотна, занимающие собой каждый дюйм стен. На этих картинах корабли и кораблекрушения, дамы в прелестных развивающихся нижних юбках, охотники, выслеживающие в зеленых лесах лупоглазых лисиц. И, наконец, на каминной полке над темным жерлом очага, строго по центру, красуется самое поразительное изделие, каких я прежде не видела. На потускневшей вычурной подставке перламутрово сияет декоративное яйцо, инкрустированное бриллиантами и другими прекрасными камнями. Совсем небольшое яичко. Оно поместилось бы и в моей ладошке. Его красота словно гипнотизирует. Я не могу отвести взгляд. «Лучше закрой рот, дорогая, а не то муха залетит», — произносит бабушка. Я делаю, как велено, но все равно не отрываю глаз от очаровательной вещицы на каминной полке. Миссис Гримторп утверждает, что это работа Фаберже. Этот драгоценный антиквариат передавался в семье из поколения в поколение. Красивые, не правда ли? Словно сокровище, выдыхаю я. Мне всегда нравилась эта комната. Хозяева осовременили холл и некоторые другие помещения, но этот салон мой самый любимый. Идем-ка. Бабушка помогает мне вынырнуть из задумчивости, усадив меня на синий стул с высокой спинкой. Сиди здесь и украшай мою подушку. Можешь вышить маленькие розово-голубые цветочки. Помнишь, как я показывала? Я помню. Иголка — это кролик. Запускаешь кролика в норку, а когда он снова выглядывает наружу, завязываешь узелок, пряча норку от лис. Мне лучше поспешить в оранжерею. Если миссис Гримторп сейчас кажется тебе сварливой, то, поверь, она станет еще хуже, если я быстренько не отмою окна. И тут бабушка делает что-то странное. Приседает передо мной и берет меня за руки. Со слезами на глазах она говорит: «Мне очень жаль. Ты заслуживаешь лучшей жизни, но у меня есть для тебя только такая». Я понятия не имею, почему она расстраивается. При виде ее слез что-то стискивает мой желудок. «Не плачь, бабушка», — отвечаю я. «Ты ведь всегда говоришь о том, что будет, когда я найду себе место по душе». «О том, что все наладится, как только ты его найдешь?» «Ага», — отвечаю я. «И знаешь что, бабушка?» «Что?» — спрашивает она. «Мне здесь по душе». После ее ухода я долго сижу на синем стуле с высокой спинкой, рассматривая все до мельчайших деталей в царственной комнате, изучая и запоминая, записывая каждый предмет в воображаемую книгу. Благодаря этому, даже если я не вернусь в поместье Гримторпов, я всегда смогу побывать здесь, воспользовавшись своей памятью. Этот прием я освоила не так давно, на школьной экскурсии в Национальной галерее. Одноклассники потешались, дразнили меня за то, что я читаю все до последней подписи на экспонатах с каждой выставки, но меня их слова не печалили. Для меня не было ничего важнее, чем выстроить в своей голове, нет, не просто место мне по душе, а место для души. Пересчитав все картины, гобелены и прочие произведения искусства в гостиной Гримторпа, я закрываю глаза и подетально воссоздаю их перед внутренним взором. И только когда мне удается закрепить в уме полученные знания, я берусь за бабушкину вышивку. Я начинаю с розово-голубого цветочка, но вскоре мои веки тяжелеют. Я опускаю вышивку на колени и позволяю глазам закрыться. «Время чая!» Вдруг слышу я и распахиваю от неожиданности глаза. У меня уходит мгновение, чтобы вспомнить, где я. Передо мной стоит бабушка. Я смотрю на часы на кофейном столике и изумляюсь, что минутная стрелка успела сделать больше целого оборота. «Вижу, ты немного отдохнула», — говорит бабушка. «Неудивительно, что ты утомилась, Молли. У тебя было сложное утро». Рядом с бабушкой тележка на колесах, а на ней исходящий паром заварочный чайник, чайная чашка, голубая, как яйцо малиновки, на изящном фарфоровом блюдце корзинка свежеиспеченных смородиновых булочек, взбитые сливки в розовой мисочке, долька лимона в желтой, канапе с огурцом на отдельной тарелке и одна серебряная ложечка с вензелями. «Для кого это?» — спрашиваю я. «Ты же говорил, что у Гримторпов не бывает гостей». «И впрямь не бывает», — смеется бабушка. «Все это тебе». Я с трудом могу в это поверить. По субботам бабушка устраивает для нас особенные чаепития с пышками. Мы едим их за подержанным кухонным столиком в нашей тесной квартире. Однажды, на мой 8-й день рождения, бабушка купила взбитые сливки. Настолько восхитительные, что я так и не забыла их вкус. Я спросила, нельзя ли брать сливки каждые выходные, но бабушка покачала головой. Хотелось бы, но они такие недешевые. Но теперь бабушка подает мне чай, как я люблю, с двумя кусками сахара и порцией молока. Она наполняет тарелку восхитительными угощениями и ставит ее на столик на изогнутых ножках возле меня. Потом перекидывает чистую тряпку через подлокотник моего стула, видимо, опасаясь крошек и пятен. «Бабушка, ты не присоединишься ко мне?» Я вполне уверена, что она пододвинет себе стул. Мне уже не терпится рассказать ей все о полном чертоге моего воображения и о том, как я запомнила каждый предмет в этой комнате, от фазанов на ковре ручной работы до разнообразных драгоценных камней на яйце Фаберже, на случай, если я больше не вернусь в это прекрасное поместье. «Молли, я не могу присоединиться. Остались недомытые окна», — говорит бабушка. «Но я загляну к тебе позже. Сегодня день избавления от пыли. Мы от пыли все намыли, помнишь? Я приду сюда позже, когда буду убирать эту комнату. Устроит тебе такой вариант?» «Да, бабушка», — отвечаю я. Ее рука касается моей щеки, а затем бабушка выходит из гостиной. Я снова восхищаюсь чайной тележкой. Намазываю взбитые сливки и мармелад на одну булочку, потом на другую. Уплетаю их обе, запивая чаем со вкусом цитрусов и высушенных на солнце роз. Вторую чашку я наливаю, держа чайник двумя руками, как учила бабушка. Какая я молодец, что не пролила ни капли. Я стараюсь растянуть удовольствие, поэтому пережевываю каждый кусочек не менее 20 раз. Но вскоре корзинка пустеет, а на тарелке для канапе остается лишь россыпь крошек. Я возвращаю посуду в чайную тележку, и именно тогда замечаю ткань, оставленную бабушкой на подлокотнике стула. Это дает мне идею. Зачем сидеть в туне за чаепитием и вышиванием, если можно приносить пользу? Ведь бабушка учила меня: помогай тем, кому это нужно. Я беру тряпку и принимаюсь смахивать крошки со стула, затем я следую завету про пыль, вытираю ее, полирую приставной столик до блеска. Я хожу по комнате, протирая все поверхности, не только столешницы и стулья, но и рамы на стенах, по крайней мере, те, до которых могу дотянуться. Я удаляю пыль с часов на кофейном столике из кожаных переплетов книг, я начищаю безделушки и статуэтки, основания торшеров и абажуров, подоконники и створки. И в гостиной остался всего один неотполированный предмет, потрясающее, но потускневшее яйцо Фаберже. Я беру его с каменной полки и осторожно несу к своему стулу, сажусь, кладу драгоценную вещицу себе на колени. Яйцо тяжелее, чем кажется, и еще красивее вблизи. Изогнутые ножки подставки украшены замысловатыми лозами, а само яйцо инкрустировано идеально симметричными рядами изящных бриллиантов и опалового жемчуга. Возможно, золотая подставка сейчас выглядит помутневшей, утратившей яркость, но я знаю, как это исправить. Я беру пару ломтиков лимона с чайной тележки и вдавливаю сок на тусклые ножки подставки, так, как показывала бабушка, когда мы чистили дома подержанное серебро. Взяв оставленную тряпку, я оттираю и полирую, вычищаю и навожу блеск. После этой работы руки и пальцы ноют, зато на золотой подставке не осталось ни единого узорчика, который не сиял бы и не сверкал. Я возвращаюсь к каминной полке и кладу яйцо обратно на подставку. Теперь оно походит на крохотное солнце. И тут я слышу это. Хриплый голос позади меня. «Что ты наделала?» Я подпрыгиваю и оборачиваюсь. На входе в комнату стоит миссис Гримторп, указывая костлявым пальцем на мерцающую работу Фаберже. Слышны быстрые шаги. На пороге появляется и бабушка, смотрит на тряпку и миску лимонов, которую я оставила на стуле. «Молли», — говорит бабушка, — «чем ты занимаешься?» «Я решила, что помогу тебе с уборкой. Мы от пыли все намыли и отполировали. Яйцо Фаберже было такое грязное, бабушка. Не похоже, что его вообще когда-либо чистили. Я жду, что бабушка похвалит меня за проявленную инициативу, но вместо этого она прикрывает рот рукой. «Гнусная девчонка!» — кричит миссис Гримторп, нарушая тем самым собственное правило о шуме, и поворачивается к бабушке. «Она только что сняла патину с бесценной древности!» «Я не причинил яйцу вреда. Посмотрите, оно так блестит!» «Имбецилка!» — визжит миссис Гримторп, по-прежнему указывая на меня костлявым пальцем, будто я пятилапая жаба, двуглавый теленок или какой другой неестественный мутант. «Она просто пыталась помочь», — говорит бабушка. «Она слабоумная! Уничтожить ценность Фаберже! Доложи я мистеру Гримторпу о том, что ты сделала, юная леди. Он бы тут же вышвырнул тебя вместе с бабушкой». «Но бабушка ни в чем не виновата. Это все я». «Тихо!» — приказывает миссис Гримторп. «Ты не знаешь, когда надо молчать?» Именно эта загадка разрывает мой мозг надвое. «Почему надо молчать, если мне задали вопрос?» «Мэм, я могу восстановить патину», — вмешивается бабушка. «Это умеет любая хорошая горничная. Мистеру Гримторпу незачем ничего знать. Не увольняйте меня. Вы же знаете, как редко в наши дни попадается хорошая прислуга. Как вы сами всегда говорите, что может стать хуже, то станет хуже». «Горничная лучше, чем бабушка, вы не найдете», — говорю я. «Вовек не найдете». Миссис Гримторп переводит сердитый прищур с бабушки на меня. «Твоя бабушка верно служит, иногда даже с лихвой. В отличие от других горничных, побывавших в этом доме, она, по крайней мере, знает, что такое долг. А вот ты...» «Нет, юная леди». «Прошу вас», — говорит бабушка. «Молли совершила ошибку, всего лишь одну. Если твоя внучка хочет преуспеть в этом мире, она должна понимать, что у всего есть последствия. Девочку надо наказать». «Я полностью согласна», — отвечает бабушка. «Она заслужила сурового наказания по всей строгости». «Бабушка!» — восклицаю я, шокированная тем, что она предложила такое. «Она ведь знает, что я всего лишь попыталась помочь. Но когда я смотрю на бабушку, та прикладывает два пальца к подбородку. Это наш секретный сигнал, означающий, что все будет хорошо и что я должна ей подыграть. Так что я мгновенно умолкаю». «Я предлагаю», — продолжает бабушка, — «дать Молли работу, чтобы вернуть вам этот долг. Когда ребенку нужно усвоить урок, что может быть лучше тяжелой работы? Вы согласны?» Миссис Гримторп меняется в лице и вторит. «Тяжелой работы? Что именно ты предлагаешь?» «Распорядиться талантами Молли должным образом. Она займется чисткой, и вы ей ничего не заплатите». Миссис Гримторп улыбается, но в ее взгляде на улыбку не намека. «Полагаю, наказание диктуется преступлением. Пусть девочка отполирует серебро в специальной кладовой», — приказывает она. «Все серебро?» — переспрашивает бабушка. «Все», — отвечает миссис Гримторп. «Но это же недели работы». «Да», — отвечает миссис Гримторп. «Вот именно». Бабушка смотрит на меня странным, непонятным мне взглядом. При этом она вся светится, ярко, как яйцо Фаберже. «Пойдем, Молли», — говорит она. «Тебя ждет комната, где ты понесешь суровое наказание». Моя голова кружится. Я не понимаю, что происходит, но следую за бабушкой и миссис Гримторп. Они выводят меня из гостиной и ведут по длинному лабиринту коридоров глубже в чрево поместья. Мы проходим огромный бальный зал слева, столовую для приемов справа, бильярдную и несколько туалетов. Наконец, просторный коридор оканчивается самой просторной, самой чистой и богатой кухней, извиданной мной за всю жизнь, с панорамными окнами, выходящими на остекленную оранжерею, и зеленые, ухоженные, как в сказке, сады за ней. «Тебе дальше, дитя», — говорит миссис Гримторп, направляясь в дальний конец кухни. Она открывает дверь и включает свет в комнате, что в два раза больше моей спальни дома. Полки от пола до потолка заполнены серебряными подносами, серебряными тарелками, серебряными чашами, серебряными чайниками, серебряными блюдами и бесчисленными наборами серебряных ножей, серебряных вилок и серебряных ложек. Это просто невозможно. Как одна супружеская пара может владеть таким количеством серебра? Может, мы попали ненароком в сокровищницу пирата или в тайное логово дракона? «Это кладовая серебра», — объявляет миссис Гримторп. «Серебро потускнело. Здесь уйма грязи. Я уволил одну из горничных, ведь та отказалась все это полировать, сказав, что дело безнадежное. И, кроме того, она также настаивала, будто мало было нелепых заявлений, что щелок в полироле испортил ей руки. Подумать только». «Бабушка, а почему ты не начистила серебро?» «Потому что у твоей бабушки есть и другие обязанности», — восклицает миссис Гримторп. «В том числе забота обо всем поместье и о многочисленных нуждах моего мужа. Ты хоть понимаешь, что даже просто находиться рядом с таким гением, как он, — это честь? Служа ему, мы служим искусству». Я несколько раз киваю, выражая понимание, затем поднимаю руку, как в школьном классе, когда у меня возникает насущный вопрос. «Чего тебе?» — усмехается миссис Гримторп. «Значит ли это, что я буду приходить в это поместье каждый день вместо школы? И значит ли это, что мне можно почистить все это серебро?» Я смотрю на бабушку, та снова прижимает пальцы к подбородку, и я замираю с плотно сжатыми губами. «Ты горе, а не ребенок. Никакой дисциплины», — качает головой миссис Гримторп. «Но я надеюсь, что, в отличие от тех, кто был до тебя, ты начнешь развиваться. Из милосердия я готова дать тебе второй шанс. В обозримом будущем ты будешь ходить сюда каждый день и усердно возмещать урон, который ты нанесла одному из бесценных образцов антиквариата, принадлежащих мистеру Гримторпу. ты выплатишь свой долг мне, очистив и отполировав все серебро в этой кладовой». Я не могу поверить своему счастью. Даже начинаю подпрыгивать на месте. Бабушка, кажется, старается заживать свою ухмылку. «Это так восхитительно», — говорю я. «Но у меня есть еще вопрос». Я смотрю на миссис Гримторп и спрашиваю, «можно мне приступить прямо сейчас?»